Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Ксения, банк Тинькофф, отдел взыскания. Валерия Владимировна, звоню по факту неоплаты вами минимальных платежей. Видите, в чем причина неоплаты? В чем причина, почему вы правильно не представляетесь, как положено? Фамилия, имя, отчество, должность. Я не обязана представляться без вашей просьбы. Меня зовут Биктимирова Ксения Рафаэльевна. Я специалист банка Тинькофф. Валерия Рафаэль. Владимировна, в чем причина неоплаты? Неважно. Нет, данная информация важна. Уточнение Для причины меня все неоплаты равно, что вам необходимо, важно. так Я как говорю, что вам это банк не должен важно. принять Значит, не решение. важно. Для меня не важно ничего сообщать. И что примет банк, мне тоже не важно. Валерия Владимировна, Да? я вас до конца выслушала, я вас не перебивала. Вы на каком-то основании меня перебиваете и так Но со я мной не хочу общаетесь. ере Если... слушать. Зачем она мне нужна? Для меня информация это не важна. Не имеет никакого значения. Да, я вижу, вы конструктивный диалог не готовности. Ладно, мы вам позднее перезвоним. Надеюсь, в следующий раз вы будете вести диалог. Надеюсь, Всего но доброго. зря. Разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Your conversation will be continued. Please hold on the line. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Литвякова Лолита Романовна, ведется запись разговора. Уточните нам, пожалуйста, информацию. Вы Анжелика Валерьевна? Да. Звонок вам поступает по поводу вашего долга перед компанией, честное слово. Сумма долга на сегодняшний день составляет 45 тысяч рублей. Требование кредитора произвести оплату до 3 апреля включительно. В какой из этих дней оплата поступит? Ни в какой. Не поняла еще раз. Ни в какой. А почему так плохо? Почему? Я так хочу. Не поняла я вас. Да Еще раз, хочу я пожалуйста. так. Так хочу. У вас все в порядке? Вы себя хорошо А у чувствуете? тебя? А мы с вами уже на «ты». Да. С каких пор? С первой секунды, как только ты сказала «Алло». Понятно. Угу. Приедем к вам. А, правда? Лично познакомимся. Ага, Ожидайте, жду, жду. Лолита. Комиссию, Лолита хорошо? приедет, давай. Анжелика, ждите. Лолита, жду. Алло, здравствуйте. Здрасте. Компания «Эверест», инспектор Курникова, Оксана Александровна, ведется запись разговора. Одну минуту уточняется информация, по какому поводу поступала вам звонок. Трудников, ты там все премию, что ли, зарабатываешь? Звонишь и звонишь. Одна ты. Знакома, Светлана Константиновна. Знакома. Это вы? Я. У вас задолженность перед компанией «Кофинанс Кредит Плюс». Да хрен с ней, с этой задолженностью. Ты всю задницу порвала с этой задолженностью. Через Успокойся. Два дня ваше дело забирает. Спать спокойно не можешь. Ну и поверь мне, я не буду расстраиваться, плакать и биться об стену. Пусть забирают. Посмотрим, что кредитор сделает. Да ой, что же он сделает? Ну что народ-то смешит? Что кредитор сделает? Обломится он. Нет, не обломится. Да. Финансовые обязательства Так все надо обломились, выполнять. Так и он обломится. Сделает он. Невелика фигура. Не будьте так НФО уверены. Засратое какое-то. Что он сделает? Ладно, давай прощаться, раз забирают. Все, пока. Угу. Всего доброго, до свидания. И тебе не хворать. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Чекулова, Елена Юрьевна, ведется запись разговора. Вы Наталья Анатольевна? Да. По поводу вашей задолженности звоним компании «Медиа». По срочке у вас уже 105 дней. Сумма задолженности 12 224 рубля. До 21 марта поступит от вас оплата требования компании? Это не ваше дело. Оплата поступит от вас? Это не ваше дело. Оплата уже 105 дней. Это не ваше дело. незаконно удерживаете, Наталья. Это не ваше дело. Это компания. Компания Мили сегодня... Не усирайся, это не ваше дело. Оплата поступит от вас? Да не ваше дело. Тут лично фиксирую на данный момент автоплату, Наталья Анатольевна, в ближайшее время не поступит денежные средства в компанию. Не усирайся, сказала. Скорее, компания, твои байки никто не верит. Да-да-да, все-все будут арестованы. Также будут направлены средства для личных. Ага, обязательно, для личных, конечно. А то как без инспектора? Деревья, да, конечно. Куда без, да, куда без инспектора-то? Он нам нужен тут. Дом 17, квартира 56. Ага, да-да, в 17-й дом направляй. А как это плата? Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Привет. Компания ОУМФК СМС Финанс, меня зовут Ирина Сергеевна Гулькович, разговор в записи. Скажите, Ксения Олеговна, это вы? Да. В целях информационной безопасности дату рождения назовите, пожалуйста. 9 мая 45-го. Звонок в отношении задолженности поступает? Просрочка по займу у вас составляет 171 день, сумма 40 375 рублей на закрытие. Скажите, оплату вносить когда будете? А у нас дата рождения совпала, да? Или вас не остановило? Что? Вас не остановила моя дата рождения? Вы продолжили распространять информацию, да? Смысле? Что так, догоняешь туго, что ли? Вы корректнее научитесь общаться? Да я нормально общаюсь. Нет, ненормально. Кому ты сейчас рассказала банковскую тайну? Вы в себя придите, я вам перезвоню. Вот это ты. Оставайтесь на линии, идет соединение. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я слушаю. А, скажите, пожалуйста, вы Айман Наурзбаевна? Да. Звонок вам поступает по поводу вашего долга перед компанией «Честное слово». Звонят из компании «Верес», говорит, инспектор Литвякова Лолита Романовна ведется запись разговора. Долг у вас перед компанией «Честное слово» на сегодняшний день составляет 25 600 рублей. Задолженность. И вам необходимо, да, задолженность, угу, необходимо в ближайшее время решить вопрос по оплате. Каким образом будете решать? Кто так сказал, что мне необходимо? Кредитор ваш. Ага, кредитор сказал вам, чтобы вы передали мне, да? А вы, Айман Наурзбаевна, не видите необходимости в оплате, да? Нет, у меня пока вообще цель вопроса другая абсолютно. Я не пойму, какое вы отношение к моему кредитору имеете, что он не сам звонит, а через вас просит передать мне. Вот в чем мой вопрос-то был. Ага, понятно. То есть вы хотите сказать, что вы еще абсолютно не в курсе того, что ваш долг передан в коллекторское агентство. Ну, официально, как требуют в рамках это гражданское законодательство наше, я не уведомлена. Это точно, 100%. А вы в личном кабинете информацию прочитали? Да у нас нет в личном кабинете, такое не предусмотрено законодательством, поэтому я даже туда не захожу. Ну как не предусмотрено, Айман Наурзбаевна, предусмотрено, предусмотрено. Плюс СМС-сообщение вам было отправлено, плюс мы вам звоним, говорим об этом, поэтому вы в курсе. Да мне не интересует, что вы мне вот говорите, то, мне это вообще, вот понимаете, мне ваши слова, я на них плевать долга хотела. Я беру и вот так вместе и на вас, и на кредитора говорю, тьфу! Ну, говорите вы. Да, да, да. Хорошо? Передайте обязательно. Я прям всё, требую, чтобы вы передали, что я плюнула в их рожи. Ага. Угу. Адрес прописки у вас? Я не буду вам говорить. Вы же мне не говорите, почему вы стали между мной и кредитором-то. Почему же я-то вам буду что-то рассказывать? Угу. Ну что ж, данную запись разговора мы передаем. Передавайте. До свидания. Ага. Алло. Здравствуйте, звонок из службы взыскания Совкомбанк. Анжелика Валерьевна, алло. Да, здравствуйте. Алло. Лилия Юрьевна, по денежному договору у вас 9-й день задолженности. Банк требует оплатить до 6 апреля. Сумма 2900 рублей на сегодня. Платеж поступит по требованию? Как ваша фамилия? Шахова. Угу, понятно. Должность? Я являюсь сотрудником службы взыскания. Анжелика Валерьевна, вернемся к, вас, к вашей задолженности. Сотрудник. Когда стоит погашение? Сотрудник службы взыскания, я вам сказала. Ой, брешьте, ну ладно. Никогда. Алло. Да, да, да, сказала, никогда. Вы оформили договор с Совкомбанке. Вы обязаны оплачивать в соответствии с кредитным договором и законом Российской Федерации, Гражданским кодексом. Не ясно, я сказала, что ты читаешь этот скрипт, что сказала, фиксирую отказ, никогда не получите в добровольном порядке. То есть вы в добровольном порядке отказываетесь оплачивать? Ну, конечно. Хотите, чтобы у вас банк взыскал в соответствии с законодательством Российской Федерации? Ну, пусть попробуют. Я правильно вас поняла? Конечно. А по какой причине? А вы причину будете озвучивать? Нет, не буду. Если вы будете оплачивать в порядке законодательства, то это обойдется вам дороже. Не вы в курсе, порядке, да? Законодательства, в порядке исполнительного производства. Чего вы это? Ну, исполнительное производство вообще-то по законодательству производится. Ну, понятно, но выражение это надо использовать. Ну, правильно, вы будете оплачивать в порядке законодательства. Ну, чего бы за бред-то? Анжелика Валерьевна, то есть конструктивно беседовать не хотите, я нормально да? беседую, я вас поправляю, чтобы вы смешно не смотрелись. Меня не нужно поправлять, вы лучше не внесли задолженность, чтобы у вас... Угомонить не нужно, таких... нужно тебя на место поставить, вы... разум чуть-чуть подкорректировать тебе. Мозговая коробка-то съехала в какую-то сторону, непонятно. Причина какая, по какой причине она у тебя съехала? По какой причине? Будешь озвучивать, нет? Анжелика Валерьевна, я с вами разговор заканчиваю. Я так понимаю, почему? Что вы уже на личности переходите. Потому какие что вы переходите личности? На личности. У нас твоих личность только я. На мою конкретную личность да вы сейчас личность. Перешли. У нас с вами разговор да записан. Да не беси, что орешь. Алло. Алло. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Я представлюсь, отдел по работе с задолженностью Олфин Протект. Меня зовут Смирнов Алексей Алексеевич, в город описывается. Угу. Я могу с Дмитрием Михайловичем? А зачем он вам? Что? А зачем он вам? Я могу поговорить с Черковым Дмитрием Михайловичем. Зачем он вам? Данный номер Дмитрия Михайловича отдел для обращения в компанию. Как а его нет дома. А вы ему кем приходите, скажите, пожалуйста. Я его выгнала. Телефон забрала. Ну, кем приходится, скажите, пожалуйста. Любовницей. Информацию сможете важную для него передать? Да. Передайте Дмитрию Михайловичу информацию, что связались с нашей компанией, есть важное предложение по решению вопроса. Ему необходимо с нашей компанией в срочном порядке выйти на связь. А я могу ему помочь? И вы сегодня сможете эту информацию передать? Ну, я постараюсь, если мы помиримся, то передам. Что? Я ему могу помочь? Вы эту информацию Дмитрию Михайловичу сможете передать? Ну, если мы помиримся, то я ему передам. Но в любом случае я ему передам, если вы мне на карту положите денежки 500 рублей за любую информацию. Не больше, ни меньше. По возможности проинформируйте Дмитрия Михайловича. Только за 500 рублей. Всего доброго.